притворялся погруженным в медитацию о мыслях его святейшества, поразивших его новизной и смелостью. На самом же деле он просто ждал, как актер на сцене, нужную реплику и заговорил только когда дождался. Такой репликой послужило упоминание папой жестокостей, внесенных шведами в Европу. «Да, именно так, как говорят ваши святейшества, и я с болью в сердце предвижу, что теперь станет еще хуже, ибо со смертью короля-героя поход шведов неизбежно превратится в обыкновенную войну корысти ради. Главная идея короля — радикально и окончательно избавить Европу от габсбургской заразы — обречена на верную гибель, поскольку король не оставил прямых потомков, кроме четырехлетней дочери. Папа вздохнул. Да, недальновидно было со стороны короля не позаботиться вовремя о потомке мужского пола. Хотя Густав Адольф был личностью слишком исключительной, мужем слишком великим, чтобы сын его, родись таковой, не стал всего лишь его тенью. «Могу лишь с сокрушением согласиться со словами вашего святейшества», — сказал отец Жозеф. «Усопший король был героем, какие рождаются лишь однажды за долгое время, и его величие нисколько не умаляет то обстоятельство, что ряду его легких успехов способствовал бывший некогда под охраной рукой вашего святейшества герцог Страмба по имени Пьер Кукан де Кукан. Зная, что хитрый капуцин ничего не говорит зря, и каждое словечко имеет у него строго рассчитанное значение, папа навострил слух. Упоминание о Петре было, право же, последним из всего, что он ожидал услышать. «Об этом я ничего не знаю», — подняв брови, папа дал понять, что он, тем не менее, ничего не имеет против того, чтобы отец Жозеф заполнил этот пробел в его знаниях. И отец Жозеф это сделал. Обстоятельно, и при этом точно и занимательно, без иронии и все же с юмором, так что папа не удержался от смеха при рассказе о том, как Густав Адольф собственноручно склеивал рапорт Марадоса, врученный ему Куканом, тот самый рапорт, который он сначала в гневе рассек своим мечом, зато потом всегда носил в нагрудном кармане и, готовясь напасть на какую-нибудь крепость, всякий раз заглядывал в эту бумажку. Нет ли в ней упоминания об этом объекте? Король и далее не переставал интересоваться Куканом и сожалел, что отверг его службу, а вместо этого отправил на жалкую должность в Магдебург. Что ж, гениям тоже свойственно ошибаться, и уж коли они ошибаются, то кардинально. Да что там говорить, Пьер де Кукан — человек, притягивающий к себе благосклонные взгляды и духовных, и светских владык. Если же и случается, что кто-либо из них поначалу заледенит его равнодушным взором, то тотчас же пожалеет об этом и постарается исправить дело. Затем отец Жозеф подробно описал деятельность бойцов, организованных и возглавленных Куканом, так называемых веритариев, верных служителей справедливости, и как о том свидетельствует само их название правды. Папа, слушая его, тщательно старался понять, зачем старый плут все это ему выкладывает, и куда он гнет, столь панегирически восхваляя Кукана. Отгадать это хотелось папе прежде, чем скажет сам отец Жозеф. Но так и не отгадал, ибо для того, чтобы угадать мысли отца Жозефа, логики и ума, хотя бы и самого проницательного, было